Часть пятая. Тир и Михр. Глава первая. Судьба любит пошутить. Посадка на Тире в третьем космопорте Андеганской сатрапии прошла на удивление обыденно. Энергозапас бота, предназначенного для локальных операций, подходил к концу, но для орбитального маневра и спуска на планету его вполне хватило. Обошлось без драматических эффектов. Не выли сирены тревоги, не загорались в воздухе зловещие надписи, не плясали джигу столбики диаграмм, не мигало, нагоняя жути, багровое аварийное освещение. И хвала небесам. Чужими проблемами хорошо любоваться в фильмах-катастрофах. Но самому оказаться участником событий благодарим покорно. Этна, Нейрам. Лючано Барготта полагал, что с него космических приключений более чем достаточно. Должно же хоть однажды все пройти. Тихо и гладко, так сказать, для разнообразия. Вообще-то они планировали сесть на Хардаде, но на вторые сутки полета упрямый Вехтены, продолжавший с завидной регулярностью ломиться в персональный канал связи Фаруда, добились своего. Полковник Сагзи отозвался. Хмурясь, выслушал доклад Бижана, от комментариев воздержался, задумался на минуту и приказал лететь на Тир. «Ваша жестянка в розыске», уведомил он напоследок. «Свяжитесь со мной перед выходом на дальнюю орбиту. Я дам новые позывные и коды идентификации. С перепрошивкой блока справитесь?» «Ага», — кивнул трубач. «Доброго огня». И Фарут отключился. О Барготте он не обмолвился и словом. А мудрый Бижан счел за благо промолчать, не тревожа больную тему. Тир, так тир. К счастью, планета находилась в системе Езда-Надасты, где вокруг четы звезд вертелись другие миры хозяев огня. Фравардин, колыбель расы, Хардат, побратим и Михр-мятежник. Существенно менять курс, рассчитанный заранее, не пришлось. Лючано удивился такому стечению обстоятельств. Четверка обитаемых планет в одной системе. Но гитарист Заль, как оказалось, не только умелый боец, но еще и эрудит, быстро подвел фундамент под эту уникальность. «Планеты-двойники», — сказал Йети, радуясь возможности продемонстрировать знания, полученные в паузах между диверсиями и террористическими актами. «Михр с Хардадом, Тир с Фравардином. Каждая пара имеет общую орбиту, двигаясь в единой плоскости с одинаковыми углами наклона планетарных орбит к эклиптике. Братья всегда находятся в противофазе, поэтому семейные отношения устойчивы. Мы, хозяева огня, отмечены печатью избранности. Всего по паре. Звезды, планеты. Отсюда наши врожденные дружелюбие, верность слову и гостеприимство. Соображаешь?» «Эй, избранник!» — вмешался Бижан. «Иди сюда, поможешь блок ломать!» Дистанционную идентификацию бот прошел успешно. Фальшданные сработали не хуже настоящих. Система опознавания съела, что дали, и не поперхнулась. А Лючано в очередной раз подивился многочисленным талантом агентов спецслужб. Перепрошить черный ящик и дент блока без специального оборудования за 45 минут, что называется, на коленке? Когда он сказал об этом Бижану, тот покраснел от удовольствия. «Я си бемоль в третьей октаве чистым звуком беру», — не впопад ответил трубач. Лючано не понял, но на всякий случай изобразил восторг. Воздух вокруг севшего бота тек волокнистыми струйками, искажая перспективу и очертания предметов. То ли корпус не желал остывать, то ли снаружи царила адская жара. «Лето на дворе», — словно прочтя мысли Лючано, с блаженной улыбкой сообщил барабанщик. «Теплынь, это тебе не сволочной Тамир». Вспомнив о снежном морозильнике, Гиф поежился. «О, за нами приехали». «Действительно». Из-за серебристого веретена на паучьих лапах курьерского челнока Брамайнов ловко вывернул мобиль. Темно-серый тайяр, похожий на карликового кашалота, по рассеянности выбравшегося на сушу. Не заметив перемены среды, кашалот скользил над землей, как в привычной водной стихии. Серповидный плавник-радар на крыше усиливал сходство. «За мной!» – велел Бижан. Накинув на плечи трофейную шубу, Тарталья заторопился к выходу вслед за музыкантами. Утра пождали двое. Длиннополые кафтаны запахнуты налево, рукава крылья плещут на ветру. Шапочки из войлока, просторные шаровары на щиколотках стянуты тесьмой. Национальная одежда. А смотрится, как военная форма. Встречающие смахивали на близнецов-двойняшек. Смоляные брови в разлет, аккуратные щеточки усов и казенный интерес, родной брат без различия, на скуластых лицах. «Всего по паре», — вспомнил Лючана слова гитариста. В данном случае это звучало с нескрываемым сарказмом. «Дружелюбие, значит, и гостеприимство. Манекены и те приветливей». Левая мочка уха у каждого манекена была самую малость больше правой, а нижняя губа выглядела припухшей, как у обиженного ребенка. Это из-за вшитых под кожу шептунков. Легкая симметрия совершенно не бросалась в глаза. Лючана и вовсе бы ничего не заметил, но в полете Гиф подтрунивал над залем, который забыл отключить шептунок во время какого-то концерта. И чуть не сорвал выступление, когда неприличный комментарий гитариста пошел через усиление на заловую акустику. «Ты влип, малыш!» – констатировал издалека маэстро Карл. «Вряд ли эти близнецы полюбят тебя так же сильно, как малыши Гематры. Учитывая, что на борту Нейрама ты видел много лишнего». «Если в итоге всего лишь завербуют», — согласился добряк Гишер, второй альтер-эго, «считай, отделался легким испугом». Тарталья промолчал. Он наблюдал, как Бижан, громыхая ботинками, спускается по трапу к двойняшкам. Остальные медлили. «Ну? Раз Гиф с Залем не слишком торопятся в объятия земляков, значит, нам спешить тем более не стоит. За стенки обождут». Отвечая на краткое приветствие, двойняшки будто сговорились, смотрели мимо Бижана. Лючана чувствовал себя мишенью на линии огня. Вот-вот снайпер возьмет прицел, из ствола вырвется разящий луч. Нужен ли он живым? Или парни Фаруда предпочтут не рисковать? Под кафтанами очень удобно прятать оружие. К примеру, жаворонки, предназначенные для скрытого ношения. В арсенале у Альгвасила хранилась одна такая птичка. Никто во всей галактике не знает, что он, Барготта, на тире. Избавиться от тела будет проще простого. А мой разрядник остался в боте. Он отругал себя за мальчишество. Дурачок, куда тебе? Пусть даже с тарантулом в руках, против двух профессионалов. Застрелят раньше, чем успеешь дернуться. Или гитарист с барабанщиком скрутят. Для них-то двойняшки свои, а ты чужак. Это пока мы вместе бежали с Тамира. Один из встречающих что-то сказал Бижану на Вехт-Ар. Барабанщик неторопливо сдвинулся левее, частично заслонив собой Тарталью. Рука гитариста как бы невзначай опустилась в карман. Что там в кармане, Лючана догадывался. Неужели Вехтены готов прикрывать его, защищать от коллег по службе? «Иногда люди оказываются лучше, чем ты о них думаешь, малыш». Турбач через плечо покосился на Барготту. Затем снова обернулся к двойняшкам и заговорил. Знать бы, о чем они беседуют. Без толмача Морса Тарталья опять перестал понимать вехтенский. Слова чужого языка извивались в жарком воздухе, шипя потревоженными змеями. Сердце отчаянно стучало в груди. Виски стиснул раскаленный обруч. Перед глазами возникли круги, сплетенные из огня. Сейчас его хватит тепловой удар, и местным даже не придется стрелять. Он не сразу понял, что трубач приветливо машет ему рукой. Бижан ухмылялся, скаля белоснежные зубы. «Все в порядке». «Ну, конечно, для Вейхтена все в порядке. А для неудачника-кукольника...» «Бывай, приятель!» Гитарист от души хлопнул Тарталью по плечу. «Удачи, может, еще свидимся». Это барабанщик. А Бижан отдал честь, будто прощался с настоящим каправом, товарищем по оружию. И вехтены пошли к мобилю, который сейчас, гостеприимно подняв дверцы, напоминал не кашалота, а жука с раскрытыми крыльями. Лючана с тупым любопытством смотрел, как 5 человек забираются в салон, как жук снова превращается в кашалота, делает плавный разворот. Он пришел в себя, когда машина скрылась из виду, свернув за ярко-алым цилиндром тирского дальнобойщика. Их здесь было много. Кровавые свечи, хаотично воткнутые в огромный торт посадочного поля. «Поздравляю, малыш, ты их не интересуешь». «Я бы погодил с поздравлениями», — проворчал Гишер. Лючан огляделся. Никого. Громады звездных кораблей, в отдалении радужные купола зданий космопорта. Блекло-голубое небо над головой. В зените яростно полыхает шар главного светила. Жаркий воздух течет над полем стеклистым маревом. Теплынь? Куда там? Адский зной. Градусов 35 по водной шкале. Радость, что удалось избежать ареста, угасла. Он один на чужой планете, фактически беглый заключенный. Без гроша в кармане, карточка легата утеряна. Одолжить денег у музыкантов забыл, растяпа. А ведь Бежан сам предлагал. И банковский счет заблокирован. У тебя есть адвокат. Свяжись с сеньорой Вамбугу. За какие шиши? Гиперсвязь денег стоит. За счет вызываемого абонента, малыш. Та мысль. Все равно ничего другого не остается. Спустившись по трапу, Лючан решительно зашагал по желтой указующей линии вслед за уехавшим мобилем. Поначалу он с интересом рассматривал звездолеты. Сколько ни мотайся по галактике, в каждом космопорте обязательно обнаружится что-нибудь новенькое. Вот и сейчас. Среди таблеток рудовозов, грузовых гармошек и остроносых баркентин, оборудованных внешними мачтами с рядами фотонных парусов, Тарталья углядел зеленый кристалл-гигант в ажурной золотистой оправе. Изумруд в перстне великанши. Подобное чудо он видел впервые. Интересно, кто на таком летает? Небось, какая-нибудь миллиардерша, вроде Иридиевой королевы Элеоноры Дабо. Вскоре чудесный кристалл заслонили другие корабли. Лючан взмок от пота, сообразив, что не удосужился снять шубу. Остановившись, стащил с себя тамирский трофей. Выбросить? Жалко, хорошая шуба. На спине мех слегка подпален, но если не приглядываться, может, купит кто? Кое-как свернув шубу, он умастил ее под мышкой и, придерживая рукой, продолжил путь по горячим плитам. Дежурный администратор у входа в здание уставился на незваного гостя с явной брезгливостью. Он открыл уж было рот, собираясь гнать проходимца в три шеи, но передумал, хмыкнул и демонстративно принялся очистить ногти маникюрным виброшильцем. Тарталья не заблуждался на свой счет. Сомнительное обаяние? Еще более сомнительная внешность? Нет. Его выручил старый комбинезон техника. Обнаруженный на боте в захламленной каморке, сплошь в масляных пятнах, комбинезон оказался великоват. Штанины болтались, как на дистрофике. Но выбирать не приходилось. Рубашка осталась на нейраме, да и брюки, зиявшие прорехами, оставляли желать лучшего. Вне сомнений, администратор принял Тарталью за одного из здешних техников. «Пьяницу и бездельника», — не преминул уточнить язва Гишер. «Вора и спекулянта», — присоединился к экзекутору добрый маэстро. «Спер у пассажира шубу и тащит продавать, дабы срочно поправить здоровье». На самом деле, оба внутренних голоса тихо радовались, что дела идут на лад. Просто боялись сглазить. Они были правы. Ближайшие планы действительно упирались в шубу. От раннего завтрака на борту спасбота остались лишь печально урчащие воспоминания. Значит, в первую очередь надо раздобыть денег на еду. Потом связаться с адвокатшей, которая, возможно, до сих пор на Террафиме. На более дальнюю перспективу он не загадывал. Удача еще раз улыбнулась беглецу. Он угодил не в VIP-сектор, а в корпус обслуживания пассажиров второго класса. Отлично. VIP и первоклассники с грязным оборванцем и разговаривать бы не стали. А тут есть шанс. Лючана двинулся вдоль холла ожидания, приглядываясь к пассажирам, оккупировавшим кресло и комфорт ячейки в поисках перспективного клиента. Брамайнов, обходившихся минимумом одежды, он отверг сразу. Вейхтены тоже отпадали. Вряд ли шуба с далекого Тамира соответствовала их несокрушимым традициям. На реформистском Михре еще стоило бы рискнуть, но уж никак не здесь, на консервативном тире. «С помпелианцами не связывайся, малыш», — предупредил заботливый маэстро Карл. «Оглянуться не успеешь, снова в тюрьму загремишь». Взгляд скользил по людям. Вот хохочут студентки в Удуни, открывая пищевые термопакеты. Девицы летят на каникулы целой компанией. Зачем им шуба? Клерк-техноложец, обремененный многочисленным семейством, вытирает платком вспотевшую лысину. Подойдет? Нет. Супруга живо поднимет крик. У нее на лице написано «скандалистка». Толстяк-варвар в мятой пиджачной паре, похожий на Кеста Жорина, вертит в руках раритет. Антикварное пресс-папье из яшмы. Любитель редкостей? Возможный покупатель? Тарталья встретился с толстяком взглядом и без промедления заторопился прочь. Когда на тебя смотрят, ища повод для драки, а раритет зажат в кулаке на манер кастета, лучше уносить ноги по добру по здорову. Тощего гематра он заприметил в самом конце зала, уже потеряв надежду. Гематр скучал в ячейке, нахлобучив до бровей шляпу из черного фетра. Клиент, судя по одежде, не беден, но предпочитает экономить путешествия вторым классом. Реальной цены такой тип за шубу не даст. Хорошо, если выманим половину. Ну и пусть, на обед хватит. Извините за беспокойство, почтенный Мар. Не интересует ли вас шуба? Шляпа осталась безучастна. Натуральный мех, никакой синтетики. Неужели шляпа чуточку дрогнула? Чистый эксклюзив, не пожалеете. Кематор холодно уставился на странного коммерсанта. Казалось, в глубине его зрачков стремительно мелькают нули и единицы. Затраты, барыш, риск. Он страдал какой-то глазной болезнью. Веки были красные и припухшие, словно гематор недавно плакал. Допущение столь же нелепое, сколь и комичное. «Промышленное клонирование?» Разлепил он тонкие бескровные губы. «Обижаете? Доставлено Стамира, специально для знатоков!» С минуту гематор размышлял. «Шуба меня не интересует». Он выдержал точно выверенную паузу и продолжил. «Но сделка может заинтересовать, если я сочту ее привлекательной». «Желаете взглянуть?» «Показывайте». Гематор даже не пошевелился, оставшись сидеть в ячейке. «Давай, мол, продавец, работай». «Что ж, поработаем, мы не гордые». Развернув шубу, Лючано принялся демонстрировать товар, вертя боевой трофей и так, и эдак. «Стоп! Что это? Где?» «Здесь». Костлявая рука, до локтя затянутая в нитяную перчатку, без промаха указала на то место, где шубу обдало жаром плазмы. Аппараты по выдаче таких перчаток стояли в холле возле каждого гнезда энергосистемы космопорта. Пассажир, желающий подзарядить, например, уником, обязан был приобрести необходимый предмет туалета. Иначе биодатчики сразу блокировали подачу энергии на гнездо. Пользоваться личными аккумуляторами, гирляндами шакры или, допустим, вехтинской искрой, купленной заранее в киоске, не возбранялось. Но общая энергосистема – другое дело. Огонь должен оставаться чистым. Традиции на тире не обсуждались. А гематор, наверное, просто забыл снять перчатку. Мелкий термодефект. Лючано не стал юлить, решив, что честность – лучшая политика. Как видите, мех уцелел. Вижу, вы предлагаете дефектный товар. Вероятность найти на него контрспрос? Гематор на миг запнулся и решил не называть конкретных цифр. Ниже оптимальной. Вероятность зависит от цены, подмигнул ему Лючано. Вы убедительны. Дайте пощупать. Да, мех натуральный. А качество? Ей место в музее. Ваша цена? В бутиках Хиздаца или Китты такая шуба стоила бы добрых 3000 ЭКЮ. На варварской периферии, богатой пушным зверем, в пятеро меньше. А ношенная, с подпаленной, из сомнительных рук. 150 ЭКЮ. 40. Безучастно возразил гематор. Мар шутит. Ну ладно, 100, только для вас. 40. Это вам не какой-нибудь искусственный полушубок. Это полномерная шуба из голубой шиншиллы. Шиншиллу Лючано изобрел на ходу. Я торгую себе в убыток и готов сбросить цену до 80 ЭКЮ, но... 40. Вещь не новая, раз. Гематор загнул палец, словно разговаривал с умственно отсталым. С явно видимым дефектом – 2. Он загнул второй палец. Я покупаю ее с рук, без гарантии – 3. Шуба, полагаю, ворованная. Значит, я сильно рискую – 4. И... Он замолчал и быстро надвинул шляпу еще глубже, чуть ли не на нос, притворяясь, что спит. Уже набрав в грудь воздуха для возмущенной отповеди, Тарталья осекся. И вовремя. На плечо коммерсанта опустилась крепкая ладонь. «Торговля без лицензии в неположенном месте», — с удовлетворением сообщил сержант-полицейский, разворачивая жертву лицом к себе. «Будем составлять протокол». «Какая торговля? Какой протокол?» Включить дурака получилось мгновенно, сказался богатый опыт последнего времени. «Я ничего не покупал, а этот сеньор ничего не продавал. Мы обсуждали проблемы вывоза пушнины. Это запрещено?» К ним подошел второй полицейский, как и первый, в синем кафтане, перетянутом портупеи, с закрытой кобурой на поясе, плюс обычный набор блюстителя порядка. Силовые наручники, дубинка-шокер, мультирежимный коммуникатор. «Прекрати молоть чушь!» Сержант повысил голос, привлекая внимание напарника. На унилингве он говорил с сильным акцентом. «Ты пытался продать ему шубу?» «Я? Продать? Вы слышали, почтенный мар?» «Слышал», — согласился гематор. «Только бы не сдал». «Я вам что-либо продавал?» «Нет, я не вступаю в деловые отношения с незнакомцами». «Золотое правило!» — возликовал Лючано. «Я видел...» «Что вы видели?» — перебил сержанта Тарталья, шалея от собственной наглости. «Что я показывал шубу этому сеньору?» «Да». «И вы совершенно правы, офицер». «Да, показывал. И на суде, повторю, показывал». «Я спросил почтенного Мара, где находится переговорный пункт гиперсвязи. А почтенный Мар заинтересовался моей шубой. Он впервые в жизни увидел тамирскую шиншиллу. Это противозаконно?» Второй полицейский слушал молча, не вмешиваясь. «Поговори мне. В отделении разберемся». «Произвол. Насилие над личностью. Я как раз хотел связаться со своим адвокатом. Теперь у меня появился еще один повод сделать это без промедления. У меня есть свидетели, вот они». Он картинно простер руку в сторону пассажиров, наблюдавших за их препирательствами. Как и ожидалось, зеваки мигом отвернулись и занялись кто чем. Хоть таблички на спины вешай. Наше дело – сторона. Ну да. Подтянут свидетели, рейс пропустишь. «Идем, Харс», – пробасил второй, более умный полицейский. «Оставь его. Пусть валит отсюда, мерзавец». Оба стража уразумели. Давать показания против наглеца никто не станет. С поличным взять не удалось. Шуба у задержанного в руках, денег гематор ему не давал. А парень сразу видно ушлый, чуть что по судам затаскает. «Слышал?» – окрысился на Тарталью сержант, да нельзя раздосадовать неудачей. «Пошел вон, чтоб через минуту духу твоего здесь не было». «Сначала я воспользуюсь переговорным пунктом». В голосе Лючана звенело оскорбленное достоинство. «Прошу вас, почтенный Мар, напомните еще раз, где находится пункт?» «Там», — указал гематор. «Вторая дверь слева». «Спасибо. Удачного вам перелета». Обед откладывался. Что ж, на первый план выходила сеньора Вамбугу.